Явление шестое. Анна, Настя, потом Баклушин. Анна. Он теперь того гляди придет, коли не обманет. Помни все, что я тебе говорила. Так прямо ему и режь. Об чем ты, дурочка, плачешь? Ведь уж все равно. Долго он ходить к тебе не станет, скорехонько ему надоест, сам он тебя бросит, тогда хуже заплачешь, да еще слава дурная пойдет. А тебе славу свою надо беречь, у тебя только ведь и богатство-то. Вон он, кажется, идет. Смотри же, будь поумнее. Богатым девушкам можно быть глупыми, а бедной девушке ума терять нельзя, то пропадешь. Уходит. Входит Баклушин. Баклушин. Вот я и опять к вам. Настя. Ах, это вы? Баклушин. Да, я. Видите, как я держу слово? Настя. Напрасно беспокоились. У вас, должно быть, времени некуда девать. Баклушин. Чтоб видеть вас, я всегда найду время. Настя. Неужели? А лучше бы вы не ходили, оставили меня в покое. Баклушин. Что так? Что с вами? Настя. Мне некогда занимать вас разговорами. Я бедная девушка, мне нужно работать. Вы такой щеголь, вы любите одеваться хорошо, а хотите, чтобы я встречала вас в этом платье и не стыдилась? За что вы меня мучите? «С меня довольно и того, что я каждый день плачу, когда надеваю это рубище. Вы одеты, вон как хорошо, а я? На что это похоже?» Баклушин. «Ах, какое вы бедное существо!» Настя. «Ну вот, бедная, так мне и нечего разговаривать с вами, а надо работать». Баклушин. «Ну, одну минуточку». Настя. «Да что минуточку?» «Вот мне завтра опять идти в город у купцов просить». Баклушин. «Что вы, что вы? Послушайте, вам нельзя оставаться в этом положении». Настя. «Я знаю, что нельзя. Я и не останусь». Баклушин. «Как же вы поступить хотите?» Настя. «Да вам что за дело? Вот были давеча деньги». Истратила вот так, за даром. Баклушин. Вы меня пугаете. Настя. Хоть бы какие-нибудь деньжонки, а то ничего. Как это? Ни платья, ничего. Баклушин. Мне страшно за вас. Вы в опасности. Настя. Ну что ж такое? Туда мне и дорога. Никому меня не жалко, никто меня не любит. «Как это? Ни башмаков, ничего?» Баклушин. «Как бы мне хотелось помочь вам!» Настя. «Ну так что ж? Зачем же дело стало?» Баклушин. «Но как помочь? Как?» Настя. «Дайте мне 1000 рублей ассигнациями!» Баклушин. «Не меньше?» Настя. «Не меньше. Мне так нужно!» Баклушин. «Но отчего же непременно 1000? Отчего не больше?» «Вам это слово нечаянно попало на язык, вот вы и говорите». Настя. «Вы думаете? Как же? Нет-нет, уж я знаю. Вот если не дадите 1000 рублей, ну и...» Баклушин. «Ну и что же?» Настя. «Ну и разговаривать вам со мной и видеть меня нельзя». Баклушин. «А если дам?» Настя. «Тогда пожалуйте к нам, когда вам угодно». «Да что, Модест Григорьевич, ведь у вас нет, так нечего и говорить». Баклушин. «И очень жалко, что нет». Настя. «И я жалею». «Да уж делать нечего». Баклушин. «Скажите, кто вас научил так разговаривать?» Настя. «То вы меня все еще за дуру считаете? Нет уж, извините!» «Да что мне разговаривать? Мне некогда, меня тетенька забронит!» Баклушин. «За что?» Настя. «Что я не работаю?» Хорошо разве тут с вами под забором-то стоять? Вам хочется, чтоб про меня дурная слава пошла?» Баклушин: «Ну, бог с вами. Прощайте. Будьте счастливы». Настя: «Покорно вас благодарю». «А что ж, вы давеча обещали подумать-то. Подумали вы?» Баклушин: «Извините, обстоятельства такие, просто самому хоть в петлю». Настя: «Я так и знала. Ну, прощайте». Баклушин медленно удаляется. «Что тетенька со мной сделала? Вот уж я теперь совсем одна в Божьем мире. И точно вот как я бросилась в море, а плавать не умею». Входит на крыльцо и кланяется Баклушину, который стоит у лавки. Входит Разновесов и осматривается. На крыльцо выходит Анна.